Глава 20. Долгое ожидание. Проснувшись, я не поняла, где нахожусь. После всего, что случилось, голова наотрез отказывалась работать. Я огляделась. Так, столь безликая комната может быть только в мотеле, а прикрученные к столу лампы и шторы в тон покрывалом лишь подтверждали правильность моего предположения. Как же я сюда попала? Я прекрасно помнила черный «Мерседес» с затемненными стеклами. Мотор работал совершенно бесшумно, хотя мы превысили дозволенную скорость как минимум 2 раза. Еще я помнила Элис, сидевшую со мной на заднем сиденье. Устав от долгой поездки, я положила голову ей на плечо. Девушка не сказала ни слова. Кажется, я плакала, и тонкая рубашка Элис промокла. Кэрри вел машину ровно, но заснуть мне не удалось. Я так и сидела, пока в Калифорнии не наступило утро. В небе не облачко, от яркого солнечного света заболели заплаканные глаза. Закрыть их я не решалась, боясь призрака вчерашнего дня. Бледное расстроенное лицо Чарли, ядовитые слова Розали, обжигающий взгляд охотника, прощальный поцелуй Эдварда. Нет, я не готова пережить все это снова. На закате петляющее в горах шоссе привело на солнечную долину. Здравствуй, Аризона. У меня даже сил не хватило удивиться, какое расстояние мы покрыли за один день. Вот и Феникс, пальмы, ароматный креозот, шумные автострады, ярко-зеленые поля для гольфа. Над городом тонкая пелена смога, а вокруг скалы. Недостаточно высокие, чтобы называться горами. Пальмы, растущие вдоль шоссе, почти не отбрасывали тени. Где тут спрятаться? Опускающееся за скалы солнце ярко освещало полотно автострады. Я же дома, почему мне не стало легче и спокойнее? «Где аэропорт, Белла?» — негромко спросил Кэрри. Я невольно вздрогнула. Это были первые слова за целый день в пути. «Шоссе номер 10. Сейчас оно будет справа». 48 часов без сна, естественно, мозги работали очень вяло. «Мы куда-то полетим?» — поинтересовалась я у Элис. «Нет, но лучше держаться неподалеку. Вот и кольцевая дорога, международный аэропорт». На этом воспоминания обрывались. Значит, тогда я и провалилась в забытье. Лишь сейчас, отдохнув, я смогла частично восстановить ход событий. Вот я, спотыкаясь, выхожу из машины. Элис обнимает меня за талию и куда-то ведет. А как я попала в этот номер? Не помню. Электронные часы на прикроватном столике показывали 3 часа, не уточняя дня или ночи. Окна плотно зашторены. Правда, кто-то догадался включить ночник. С трудом поднявшись с кровати, я выглянула в окно. Темно. Значит, 3 часа утра. Передо мной пустынный участок шоссе, а чуть дальше ангар международного аэропорта. Так, теперь я, по крайней мере, точно знаю, где нахожусь. На мне фланелевая рубашка и слаксы Эсми. Значит, Элис не стала меня раздевать. Быстро оглядевшись, я увидела свою дорожную сумку и очень обрадовалась. Однако чистую одежду выбрать не удалось. В дверь постучали. Я испуганно прижалась к стене. «Можно войти?» — спросил звонкий голосок Элис. «Конечно!» — с облегчением вздохнула я. «Да, это действительно она, как обычно, бодрая и элегантная». «Ты ведь так устала, может, еще поспишь?» — заботливо спросила девушка. Я отрицательно покачала головой. Не сказав ни слова, Элис бросилась к окну и задернула шторы. «В окно не выглядывать, никуда не выходить». «Хорошо», — хрипло согласилась я. «Хочешь пить?» — спросила она. «Нет, а ты?» «Все в порядке», — хитро улыбнулась девушка. Я заказала завтрак, он в соседнем номере.